Глава вторая. Через полчаса мы с Натали стояли перед застекленным фасадом мастерской, где, возможно, сейчас спала Алекса. В помещении не было ни света, ни других признаков жизни. Во внутреннем дворе реконструированных складов было темно и тихо. Никто не ответил на мои 5 долгих настойчивых звонков в дверь. Мы слышали жужжащий звук, словно муха застряла в гигантском аквариуме. Если внутри кто-то и был, то он либо игнорировал звонки, либо накачался снотворным. «Может, забраться по водосточной трубе?» — предположил я. «Карабкаться вверх глупо», — заявила Натали. «Ты должен дать ей отдохнуть и вернуться сюда утром. Пошли», — добавила она, — «нам пора в постель». В постель мы легли, но только чтобы поспать. Мы пришли к обоюдному соглашению, что это будет товарищеская ночь в пижамах, без всякого намека на эротику. И хотя на утро было трудно просыпаться рядом с красивой женщиной и уговаривать себя, что и речи быть не может о легком утреннем сексе, я подумала о том, как было бы здорово, если бы люди иногда ложились в постель только ради компании. Ведь даже во сне, похрапывая, так приятно сознавать, что ты не одинок в этом мире. Вскоре после рассвета мы снова трезвонили в дверь Алексы. И опять никакой реакции. Я позвонила Алексе на мобильный. Голосовая почта. Набрал парижский номер Алекса и услышал, как двумя этажами выше запиликал телефон, пока не включился автоответчик. «Бонжур», — произнес голос Алекса. Далее она сообщала по-французски и по-английски, что ее не будет в городе в ближайшие 2 недели, и предлагала звонить ей в Лондон. «Она уехала», — сказала Натали. «Возможно, сразу, еще вчера ночью. Думаю, она очень-очень сердита на тебя». «Да. Как ты думаешь, мне удастся когда-нибудь успокоить ее и все объяснить?» «Не знаю. Она должно быть очень, как это слово, обижена, оскорблена». «Да, ты сделал ей больно. Тебе придется снова завоевывать ее доверие. Как у тебя с дипломатией?» «Никак», — подумал я. «Если бы я был дипломатом, меня застукали бы за попыткой помочь жене иностранного посла выудить из лифчика упавшую сережку».